Глава 4. От неожиданности я вздрогнула и охнула, а когда повернула голову, то окончательно замерла. Потому что мистер Лантерн смотрел на меня с расстояния примерно сантиметров 50, не больше. Светло-карие глаза, не моргая, щурились, как у громадного кота, а в глубине зрачков блестело что-то похожее на огни костров. Засмотревшись, я смогла лишь что-то промычать, когда он наклонился ближе. Он произнес негромко своим серебристым баритоном. «Мисс Арбис, мне кажется, я вас не приглашал». Выдавила я кое-как. «Возможно, это какая-то ошибка?» «Считаете, я не отвечаю за свои слова?» Он приблизился еще немного, и теперь я почти уверена, в его зрачках и правда пляшут осенние костры. «Отвечаете?» — промямлила я, чувствуя, как колени почему-то становятся ватными. Слишком близко сейчас от меня его лицо. Смутило меня это даже больше, чем обстановка и даже говорящий призрак. Я попыталась отпрянуть, но уткнулась спиной в стену, значит, портал за моей спиной закрылся. Зато мистер Лантерн наклонился сильнее и настолько близко, что я ощутила его дыхание на щеках и аромат его парфюма. А может, и не парфюма, а его собственный запах, похожий на что-то древесное с примесью сухой листвы, какая бывает только в октябре, а еще запах костра, свежего хлеба и почему-то жареной картошки. «Вы не должны быть здесь, мисс Арбис», произнес он негромко и продолжил перегораживать рукой путь. «Знаю», — выдавила я, все еще таращась на него, как кролик на удава. «Но мне очень надо». «В самом деле?» — хмыкнул он и сдвинул брови. «И зачем?» «Ну как же?» — растерявшись, отозвалась я и похлопала ресницами. «Учиться?» Убрав руку, мистер Лантерн чуть отстранился, и я с большим облегчением выдохнула. Видимо, слишком заметно, потому что он хмыкнул и чему-то ухмыльнулся. Только сейчас, если уж препод сразу не выгнал меня, я смогла немного перевести дух и оглядеться. Портал, в который я так бесцеремонно вломилась, привел в место, где вместо стен, пола и потолка синеватое свечение. В середине лавочки, а напротив них монотрибуна на пятерых. Возле лавочек столпились студенты, и Виола с Максом таращат на меня огромные глаза. Мысленно я начала готовить защитную речь о том, почему я здесь, и придумывать несколько причин в пользу моей учебы на этом секретном факультете. В это время у монотрибуны вспыхнула звезда и превратилась в коренастого, на которого я налетела утром. Он вышел в развалочку, быстро оглядел студентов и жестом приказал занять лавки. Но когда увидел меня, его густые брови вскинулись, а мясистые губы округлились. «Вот это номер!» — проговорил он все с тем же акцентом. «Мистер Лантерн, у нас диверсия!» Не знаю, что на меня нашло, наверное, накопилось напряжение с самого утра, но препод только успел открыть рот для ответа, как я уже выдохнула. «И совсем не диверсия, а просто ошибка!» Брови коренастого вползли на лоб еще выше, и он покосился на преподавателя Лантерна. «Мистер Лантерн, вам помочь избавиться от этого недоразумения? Или вы сами?» — спросил он, поднимаясь на монотрибуну. Формулировка показалась оскорбительной, и страх отступил на второй план, а я решилась за себя постоять. Сложив руки на груди, я с негодованием произнесла. «Я вам не недоразумение. И на каком основании вы не взяли меня в проект? По-вашему, я недостаточно подготовлена? Да я прекрасно разбираюсь в ботанике. Я половине курса курсовые пишу. У меня знаете, сколько студентов списывают?» Из кучки студентов донеслось насмешливое. «Что-то это не помогло тебе найти парня». Среди них раздались одиночные смешки, и я невольно сжалась, решив, что уж сейчас-то меня точно попрут в зашей, отвесив волшебного пентеля. Но мистер Лантерн бросил на студентов резкий жгучий взгляд, и все поджали губы. «Мистер Тальтон», — обратился преподаватель к коренастому, — «у меня предложение. «Вы меня опять пугаете, мистер Лантерн», — отозвался коренастый, которого препод Джек Лантерн назвал мистером Тальтоном, и засел за монотрибуну. «В прошлый раз, когда у вас возникла неожиданная идея, мы всем отделом боролись с прорывом трубы». Мистер Лантерн непринужденно пожал плечами. «Кто ж знал, что в Оксфордском отделении такая слабая канализация? А идея была превосходной». «Едва ли канализационную почту можно назвать превосходной идеей», — ворчливо отозвался мистер Тальтон, когда водрузил массивное тело на стул за трибуной, после чего отмахнулся. «Вы же все равно сделаете по-своему, мистер Лантерн». «Вы меня хорошо знаете», — усмехнулся препод и искоса послал мне такой взгляд, от которого защекотало в районе копчика. «К тому же сейчас нужно ценить каждую возможность». На это мистер Тальтон лишь покачал головой, облокотившись на трибуну со словами. «Только прошу вас, не заставляйте меня вам помогать». «Обещаю», — хмыкнул препод. «Но это не точно. Какая участь ожидает меня, пока неизвестно. Так что я продолжила самоотверженно стоять со сложенными на груди руками и делать вид, что совсем не волнуюсь, хотя колени нет-нет да подрагивают». Мистер Лантерн снова повернул ко мне голову, и огонь в его глазах я теперь увидела совершенно отчетливо. В зрачках. Пламя костров. Это можно списать на отражение, но в помещении только синие сферы, так что в его глазах на самом деле костры. Я снова попыталась отступить назад, но, как и в прошлый раз, уперлась в невидимую стену. В какой-то момент возникло ощущение, что мистер Лантерн забавляется и даже упивается ситуацией, потому что его губы стали растягиваться в улыбку, и его идеально белые ровные зубы загадочно заблестели в свете синих шаров. «Вы все еще хотите стать одной из тех, кто будет учиться?» «Здесь», — приглушенным голосом поинтересовался он. «Наверное, будь я послушнее, то ответила бы, что ошиблась, и готова немедленно вернуться в общежитие и забыть о случившемся. Но, видимо, я недостаточно послушна, поэтому сказала: «Хочу». «Не боитесь?» «Боюсь», — призналась я. «И все равно готовы попробовать?» «А вы на моем месте отказались бы?» Вопросом на вопрос ответила я и впервые не отвела взгляд от его лица, которое сейчас единственное, на чем могу сфокусироваться. Он хмыкнул. «Вы понимаете, что рискуете больше остальных, потому что можете не только не пройти отбор, но еще и вылететь из Академии за нарушение. То, что в случае провала мне грозит полное отчисление из Академии, я уже догадалась. Родители прикрыть меня не смогут. В отличие от родителей Поля, мои простые рабочие и не могут купить всей Академии новую форму». И все же я кивнула, чувствуя, как дрожат уже не только колени, но и руки. А древесно-лиственный аромат мистера Лантерна дразнит нос. Препод чему-то ухмыльнулся и шагнул в сторону, кивнув на лавке. «Что ж», — сказал он, — «давайте шутки ради попробуем». С трудом веря, что совет Виолы сработал, и я умудрилась пролезть на секретный отбор под зданием МГА с летающими шарами и призраком, я направилась к лавкам. А коренастый мистер Тальтон воскликнул, таращась на препода. «Вы серьезно, мистер Лантерн? Ее нет в списке. Предварительная комиссия ее не одобрила». «Знаю», — усмехнулся препод. «И, скорее всего, не зря. Просто я не мог оставить без внимания такое рвение. Не переживайте. Когда она не пройдет, мы проведем процедуру очищения памяти и отправим обратно. Но попробовать стоит, сами понимаете». «И как вы предлагаете вносить в список очищения памяти ту, кого вообще нет в списке?» — проворчал мистер Тальтон. На это медноволосый отмахнулся и, проходя мимо меня, подмигнул, а коллеге ответил. «Ну, в самом деле, мистер Тальтон, мне ли вас учить, как вносить в списки дополнительных людей?» Когда он поднялся к коренастому на трибуну, они стали о чем то негромко беседовать, а я, замерев, переваривала услышанное. Информация об очищении памяти меня не вдохновила, и я, как ни пыталась прислушаться, о чем они говорят, расслышать смогла только шепотки студентов. Неожиданно на лавку слева что-то шлепнулось. Я вздрогнула, а, обернувшись, обнаружила Виолу, которая пялится на меня. Очевидно, у нее и остальных тоже сработали адаптация, ведь их пригласили, а значит, в них есть нужные механизмы. Да и держатся все достойно. Они вопят от страха и зовут на помощь. «Ну ты даешь», — горячо зашептала Виола. «Ты вообще как смогла? Как ты сюда попала? Тебя же не выбрали? Как ты пробралась?» «Не спрашивай», — пробормотала я, ворча пересохшим от волнения языком. «У тебя нет водички?» «Есть», — прошептала Виола и достала из сумки под столом бутылочку с густо-зелёной жидкостью. Я с сомнением покосилась на содержимое. «Это что?» «Сок сельдерея с огурцом и укропом», — продекламировала она шепотом. «И ты это пьешь?» Виола подалась вперед и настойчиво прошептала. «Он борется со свободными радикалами, поддерживает уровень гидратации и повышает иммунитет. Чем тебе шиповник не угодил?» «Шиповник не модный», — поморщившись, отозвалась Виола. «Ты не уклоняйся. Ты о чем думала, когда пошла за нами?» «О том, что тоже хочу на спецкурс», — честно сообщила я и тайком взглянула на монотрибуну, за которой преподы все еще что-то негромко обсуждают. Проследив за моим взглядом, Виола хмыкнула. «Угу, спецкурс, который ведет молодой и очень привлекательный препод. Я не из-за этого пошла учиться», — пробубнила я, а сама покосилась на преподавателя с медными волосами. «Глупо отрицать. Мистер Лантерн невероятен». С другой стороны, ко мне подсел Макс, почему-то довольный и улыбчивый. «Значит, ты с нами?» — спросил он. Еще неизвестно», — ответила я и нервно подвигала плечами. «Хорошо бы узнать побыстрее. Закария тебя спрашивал». Мы с Виолой переглянулись, я уточнила отстраненно. «Закарий — это кто?» На это Макс чуть обернулся и указал кивком на кудрявого парня со щербатыми передними зубами. Тот сидит на передней лавочке, полуобернувшись в нашу сторону, и улыбается так широко, что стало не по себе. Я нахмурила брови и торопливо отвернулась со словами: «Очень зря». «Почему?» — удивился Макс. «Ты вроде ни с кем не встречаешься. Или встречаешься?» Мне очень хотелось сказать Максу, что даже если бы Закарий остался последним парнем в Академии, я бы не стала с ним встречаться, потому что он мне не нравится. Но Виола опередила и грозно замахала на Макса руками. «Ну ты нашел время!» — сердито прошептала она. «Не видишь, что тут творится?» Лицо Макса растерянно вытянулось, он проговорил. «Ты же сама просила узнать». «Просила», — отмахиваясь, бросила Виола. «Узнать, а не сватать. Все, отстань, не мешай. Макс, у нас тут женские разговоры». Выдохнув, Макс покачал головой и, бормоча что-то про женскую непостоянность, поднял подбородок и послушно отодвинулся на край лавки. Виола же, наоборот, наклонилась ко мне ближе и зашептала. «Не понимаю, что тут происходит. Какое-то подземелье под мга, летающие шары, тайны. Но это так волнует. Не верится, что мы сюда попали. А ты? Ты настоящий ниндзя, Алиса. Не побоялась? Нас теперь будут экзаменовать? Я так волнуюсь. А вдруг меня не примут? Нет, должны принять. А Макс? А ты? Ты же не была в списке. Ой, мне нужно попить». Взволнованный шепот Виолы вызвал у меня раздражение, и пока она пила свой сок сельдерея, я отвернулась и потерла виски. А от происходящего они гудят. В этот же момент мистер Лантерн и мистер Тальтон закончили что-то обсуждать. «Как я уже говорил, вы все выбраны», — сообщил медноволосый и многозначительно посмотрел на меня. «Не все, но выбраны для особой роли. Ваша мга наверху не единственный корпус. Вернее, даже наоборот. Основной корпус находится здесь, под землей в параллельном внешнем мире. Пройти в него можно только через зеркала, которые вы видели. Если просто спуститься под верхнюю академию, то попадете в подвал. Принцип действия ясен? Отлично. Сейчас мы находимся в преддверии главной мга, магической государственной академии. Она полностью защищена от проникновения внешних сил, и здесь вы в безопасности. Вам категорически запрещено покидать стены Академии самостоятельно. Это важно уяснить». По залу снова прошелестел шепот изумления, мы с Виолой и Максом переглянулись. Я думала, что невероятнее уже быть не может, но, оказывается, ошибалась. Медноволосый полубог Скандинавии продолжил. Вас выбрали потому, что в каждом из вас есть магические основы. Именно таких студентов мы отбираем для поступления». «А если не поступим?» — выкрикнул кто-то. «Не беспокойтесь», — мирно ответил Медноволосый. «Тому, кто не пройдет, а такие бывают, заблокируют воспоминания о пребывании здесь и вернут к привычной жизни». Теперь фраза «очищение памяти» стала понятной, и смысл ее мне не понравился. Решимость моя пошатнулась, а ведь только она может помочь, потому что прорвалась я сюда благодаря ей. К тому же магических основ во мне изначально не нашли. «Сейчас мы начнем первый этап отбора. Ничего не бойтесь и будьте собой», — сообщил мистер Лантерн. «Готовиться не нужно. Просто выполняйте то, о чем просят. А сейчас, мистер Тальтон, будьте любезны». Чуть обернувшись на коренастого, медноволосый красавчик ему кивнул, мистер Тальтон поднялся и широко раскинул руки, будто хотел всех обнять. Его губы зашевелились, что говорит не поняла, но разглядела, как задвигались кончики пальцев, и на них что-то заискрилось. Несколько секунд он стоял и что-то шептал, потом синеватый свет стен усилился и расплылся. Немного закружилась голова, и я вцепилась пальцами в лавку, но ощутила, как кто-то держит меня за локоть. Когда повернулась, обнаружила Закария, широченной щербатой улыбкой. Это он таращит на меня глаза и сжимает пальцами локоть. «Не бойся», — простодушно проговорил он. «Я тебя поддержу. Не упадешь». Натянув кривую улыбку, я произнесла. «Спасибо, конечно, но, пожалуйста, убери руку». Нехотя он все же разжал пальцы, но улыбка с его лица не сошла. «Прости, не хотел напугать», — сказал он. «Просто ты не обращала на меня внимания, и я решил...» «Без приглашения подсесть?» — закончила я вместо него. Он хмыкнул и покивал со словами. «Смелость города берет. «Это не тот случай». «Неправда», — хмыкнул он. «Девушки как крепости. Вас нужно штурмовать, потому что вы сами не знаете, чего хотите». От изумления у меня раскрылся рот. Почему-то парням, которые мне совсем не нравились, нравилась я. И это одна из причин моего одиночества. Я ответила, «Ты слишком веришь в себя». Закарий довольно кивнул. «Это только начало». «Начинай и заканчивай без меня», — бросила я и отодвинулась к Виоле, стараясь не смотреть по сторонам, потому что мир все еще плывет и выглядит растекшимся маревом. Виола тоже вцепилась в лавку и таращится вперед круглыми глазами. Еще несколько секунд пространство расплывалось, потом начало обретать отчетливые очертания. Теперь мы сидим на лавках посреди зеленого поля. Оно окружено золотым осенним лесом, по небу плывут облачка, воздух пахнет луговыми цветами, а прямо перед нами — монотрибуна с мистером Лантерном и мистером Тальтоном с расставленными руками. Пока мы, окончательно обалдевшие, глазели по сторонам, за трибуной вспыхнули три звезды, а через секунду они обратились мужчиной и двумя женщинами. Мужчина маленький, приземистый и кряжистый, с такими широкими плечами, что на них можно сидеть. Борода прикрывает живот, а кудрявые волосы торчат метелкой. Женщины, одна пожилая, в синем платье под горло и убранными высокий пучок волосами. Взгляд строгий и цепкий. Другая молодая, на вид лет 30 максимум, блондинка с волнистыми локонами, вздернутым носом и в легком зеленом платье на тонких бретельках. То, как выразительно она посмотрела на мистера Лантерна, от меня не ускользнуло. А мистер Тальтон опустил руки и произнес важно. «Отбор в поле, чтобы избежать возможных разрушений. Студенты иногда не справляются с заданиями. Представляю вам остальных членов приемной комиссии. Гном, мистер Горудар, Стальбород». Он указал ладонью на кряжестого бородача. «У тех, кто пройдет отбор, он будет преподавать технику близкого магического боя и магию камня». «Гном?» — прошептала я, не веря ушам. «Я думала, он просто такой... кряжестый. А он гном». Тем временем медноволосый сел рядом с блондинкой, Виола неоднозначно прищурилась и покосилась на меня. А мистер Тальтон продолжил, указывая на пожилую даму. «Это миссис Арабелла Голдвинд. одна из сильнейших ведьм и колдуний во всем содружестве университетов и академий. Она специалист по ведовству и чарам. А это...» Мистер Тальтон указал на молодую блондинку. «Леди Белолия Лист. Лесовичка и специалист по работе с магией леса, болот и растений». Я смотрела леди Лист. Видимо, так пристально, что Виола рядом толкнула меня локтем в бок и прошептала. «Обалдеть. Лесовичка Белолия. И кажется, у этой Белолии на мистера Лантерна виды. Мне осталось только фыркнуть негромко. Ты серьезно сейчас об этом? Какая мне разница?» «Ну да, ну да», — протянула Виола во все глаза, таращась на мерцающие искорки вокруг головы Белолии. «Тебя же берет на абордаж Закарий, как его там, Клоппинс, Хоппинс». Судя по всему, Закарий умудрялся подслушивать, потому что выглянул справа от меня и уточнил. «Борбинс». Я отодвинулась от него еще дальше и прошептала. «Вам больше говорить не о чем. Вы хоть понимаете, что происходит?» Возможно, мне бы удалось донести до них мысль о том, что мы в магической государственной академии, а теперь перенеслись в поле. Но именно в момент, когда я раскрыла для этого рот, эта самая леди Лист зыркнула на меня голубыми, как льдинки, глазами и произнесла так колко, что я поежилась. «А этой мисс, кажется, совсем не интересно?»